кинул пальто на спинку грубого деревянного стула, первым подсел к столу и остро скосил глаза на влажное еще чернил перо, которым только что пользовался Лебедев. «Рад, чертовски рад», — повторил Будкин, потирая небритые щеки. Видимо, бороду отращивать стало недавно, и она его беспокоила. «Чему же вы так рады?» — спросил Лебедев, садясь к столу несколько боком, чтобы в окно была видна улица. «Здесь спокойно», — вскользь заметил Будкин и, вздернув худые плечи, спросил. «Чему я рад?» «Возможности нашего примирения». «Вы изменили свои взгляды?» Лебедев несколько смягчил интонации своего голоса. «Ваши взгляды теперь совпадают с моими?» «Любые точки зрения могут быть сближены», — сказал Будкин, соединяя ладони. «Мы оба члены одной социал-демократической партии». «Но вы меньшевик». «Эту кличку для нас придумали ленинцы, чтобы сильнее обострить положение в партии. А я повторяю, любые точки зрения могут быть сближены». «Да, если одна из сторон полностью отказывается от своих неправильных взглядов». Будкин выпрямился. «Кто обладает монополией на святую истину? Почему не попытаться найти среднее?» «Сторговаться?» Голос Лебедева стал терять свою мягкость. Они помолчали. Будкин нервно тер ладонью небритый подбородок, шевелил бровями. Лебедев спокойно вслушивался в размеренный скрип ставен. «В тюрьме я сидел не ради личного удовольствия», — первым нарушил молчание Будкин. «Рабочие это оценили». «Рабочие оценили вашу борьбу за их материальные интересы. Тюрьма, конечно, это очень наглядно. Но идейную борьбу, которую вы ведете против самых коренных интересов рабочих, они не всегда в состоянии разгадать и понять». Будкин встал. «Тяжелый вы человек, Лебедев», — сказал он, опираясь длинными пальцами на крышку стола. «Вы как еж, весь в иголках, подражаете Ленину. В каждой самой простой и бесхитростной мысли вам мерещатся ложные идеи, измена делу революции». «Лебедев, это Дон Кихотство. Из ничего вы создаете себе великанов, с которыми после сами же и воюете». «Улыбаетесь? А скажите, были у нас экономисты до протеста 17-ти?» «Не было. Это Ленин сам разработал теорию экономизма. Только тогда и появились экономисты. Ленин создал и меньшевиков с большевиками. Не будь Ленина, партия не раскололась бы». Теперь поднялся и Лебедев. Он прошел к окну, поправил занавеску и, прислонясь спиной к простенку, где в рамках язычных ракушек висели развернутые веером семейные фотографии хозяев дома, заговорил ровно и насмешливо. «А мне кажется, Будкин, наоборот, что это именно вы стремитесь из ничего создавать великанов, да еще и сожалеть об их судьбе, когда они рушатся в прах. В действительности же экономизма великана не было никогда. Был просто болезненный нарыв экономизма на здоровом теле рабочего движения. Ленин вовремя заметил этот нарыв и вовремя вскрыл его. Он не дал распространиться болезни внутрь. А вы теперь экономизм хотите возвести в великана и еще надеть на него терновый венец». «Нет, Будкин, нет, это нарыв, больной нарыв, но не больше. И хорошо, что Ленин быстро вылечил партию от него. Вы говорите, Ленин разработал теорию экономизма. Была нужда ему разрабатывать теории своих противников. Он только показал тот ложный путь, на который вы, экономисты, хотели повернуть рабочее движение. И показал так ясно, что ни один здравомыслящий человек, революционер, уже ни за что не захочет пойти по нему. Вы говорите, Ленин создал и большевиков.